Артём Новиков. «Гача мертвецов». Книга третья. «Эволюция». Том второй. Читает Виктор Витошкин. Глава первая. «Первая ночь на Осиме». Мы пришвартовались к берегу, и все вокруг тут же забурлило. Я был в первой волне бойцов, высадившихся на причал, чтобы разведать обстановку и зачистить тварей, если они там есть. А они были. Но какие-то слабые. Самые сильные особи из попавшихся давали мне всего 9 ОУ. Либо здесь на острове сила зомби ниже, чем в Японии, либо... Здесь тоже самые сильные твари собирались в одну орду. Возможно, есть и ульи. Но в данный момент это беспокойство было не столь актуальным. Зачистка порта закончилась к 5 часам вечера и принесла мне всего 400 ОУ. Зато проверил свою силу после обретения способности «Крепкая душа». И что я могу сказать? Теперь эти слабачки вообще недостойны хоть какого-то внимания. Они и раньше не были для меня проблемой, но сейчас вообще без шансов. Убийца драконов даже при утяжелении до 300 кило перестал создавать хоть какую-то нагрузку. Повысившиеся параметры ловкости и гибкости превратили меня в не пойми что. Буквально. Я мог спокойно повернуть голову за спину на 180 градусов, не говоря уж о чем-то куда более банальном. После этого уже расширенным отрядом бойцов мы занялись обустройством ближайшего склада. С моими силами, позволяющими перетащить фуру с припасами на землю в считанные минуты, это не было большой проблемой. Однако обустройство хотя бы минимальной обороны и койко-мест заняли нас до самой ночи. Ну как нас? Я в этом деле не особо участвовал и, прихватив с собой Саека и Котту, двинулся на разведку. Далеко мы идти не собирались, чтобы, если вдруг что, не притащить на хвосте неведомо кого. А вот подступы к порту исследовать — дело нужное. Вглубь острова направилась Юмика. Ее невидимость сильно прогрессировала, отчего даже мне было сложно уловить присутствие девушки. Так что она у нас идеальный кандидат. К тому моменту, когда выгрузка завершилась окончательно, у меня как раз откатилась дуэль, и я встал перед весьма непростым выбором. Дождаться Сакадзуки, чтобы захапать себе невидимость, или все же отправить опцию на кулдаун прямо сейчас. Тем более, что я наконец проверил Саека и Котту, а еще Шизуку. Уж очень мне было интересно. Вот их статусы. Охотник Бусудзима Саеко. Класс опасности Си. Награда за убийство 358 ОВ. Характеристики. Сила 49. Скорость 74. Прочность 67. Энергия 81. Особенности. Охотник особой специальности. В бою полагается на навыки искривления пространства и времени. Превосходно владеет катаной. Избранная способность – след удара. Может закрепить в пространстве след от своего удара, в области действия которого установлены иные законы времени, согласно которым удар еще не был нанесен. Шаблоны. Выделение оружия. Выделение пространства. Автономный контур. Особый эффект – режущий пространство. Особый эффект – направляющий время. Особый эффект – фрактальный сбой. Охотник Хирана Котта. Класс опасности – Си. Награда за убийство – 291 ОВ. Характеристики. Сила – 31. Скорость – 25. Прочность – 30. Энергия – 88. Особенности. Охотник особой специальности. В бою полагается на мастерство в стрельбе и изменение свойств выстрела. Превосходный стрелок. Избранная способность – эффективный заряд. Способен придать своим снарядам невозможные свойства. Мощность и тип воздействия влияют на потребление энергии. Шаблоны. Выделение оружия. Выделение снаряда. Автономный контур. Создание накопителя. Особый эффект – пренебрежение причинностью. Особый эффект – магия воображения. Особый эффект – зачарование. Охотник Марикава Шизука. Класс опасности – Си. Награда за убийство – 121 ОВ. Характеристики. Сила – 11. Скорость – 9. Прочность – 9. Энергия – 41. Особенности. Охотник уникальной специализации. Полезность в бою возможна только при достижении определенного уровня силы и подготовки. Владеет хорошими навыками врачевания. Избранная способность – биокинез. Способна манипулировать биологическими организмами в широких пределах. Огромное потребление энергии. Даже при текущих силах представляет большую угрозу. Минимальное влияние энергии эволюции на тело. Не может изменить саму себя. Шаблоны. Выделение организма. Выделение внутренних органов. Выделение растений. Выделение кожного покрова. Выделение скелета. Выделение нервной системы. Уникальная черта. Выделитель живого организма. Особый эффект. Скульптор плоти. В общем, когда я это увидел, у меня была максимально простая реакция. Охуеть, мать вашу! Я могу понять Саека, могу понять Котту, но Марикава? Какого хуя? Почему у нее способность Эммидаллан? Давайте, пожалуйста, без сценария панацеи. Фух, ну если успокоиться, то не так все страшно. В данный момент способности Марикавы потребляют абсолютно конченное количество манны. Плюс, несмотря на то, что она охотник, судя по всему, ее тело не будет трансформироваться, как у прочих. А ведь даже Кагеяма с насквозь ремесленным классом имеет ярко выраженный упор в силу. Марикава же при этом, вероятнее всего, выше обычного человеческого спортсмена не поднимется, что знатно уменьшает ее боевые способности. Но, блять! В черве панацея могла создать эпидемию, не сходя с места. Эпидемию, способную уничтожить все живое на планете. Я, конечно, сомневаюсь, что Марикава способна на то же, но... При таких статах система уже дала ей уровень опасности Си, поставив выше тех же Юмика и Кагуры. И я очень хочу ее шаблоны. Невидимость? Крафт? Все херня! Единственное, что меня смущает, так это неспособность влиять на собственное тело. Но в шаблонах-то этого нет, это в способностях. Так что мне передаться не должно. В общем, первый претендент на дуэль есть. Что касаемо шаблонов Саека и Котты. Ну, на фоне Марикавы они могут немного теряться, но это не умаляет их силы. Очень уж интересно выглядят пункты «Направляющее время», «Пренебрежение причинностью» и «Магия воображения». Да и фрактальный сбой при непонятном названии явно является чем-то интересным. Отсюда у меня вопрос к шаблонам, что выпали с Камура. Видимо, я несколько недооценил адское направление его сил. Что если это не метафора, а вполне реальное описание? Нужно будет подкачать кошмара. Похоже, он может стать куда большим подспорьем, чем я подумал вначале. Благо, к этому моменту его ядро уже начало обрастать огненным мясом, плюс я все же осушил пару собственноручно зажженных костров, чтобы ускорить процесс. Думаю, еще полчаса, и моя ручная тварюшка снова будет радовать нас всех своим змеиным шипением. Ну да ладно. Возвращаясь к Марикаве, уболтать ее на становление рефералом было несложно, а вот с вызовом на дуэль... «Ась?» — склонила белокурую голову к плечу женщина. «Ты хочешь со мной драться?» Шизука пару раз моргнула, а в уголках ее глаз начали собираться слезы. «Мы что, больше не друзья?» Где-то в стороне передернула затвор Рика, смотря на меня убийственным взглядом. «Нет, ты неправильно поняла!» Выставил я руки в восстанавливающем жесте. «Это просто особенность моей способности. Мне нужно, чтобы ты просто сказала, я сдаюсь». «А, хочешь поиграть?» «Бедная женщина, признающая поражение перед сильным мужчиной!» Слезы испарились с глаз женщины, но теперь их заволокло какой-то похотливой пленкой. «А дальше... наручники? Плетка?» Медсестра начала горячо и часто дышать. «Стоп!» — сделал я поспешный шаг назад, ощущая затылком, что на меня уже откровенно наставили ствол. «Нет!» «Тебе так не нравится?» — склонила голову к плечу Шизука. «А как ты любишь? У меня есть костюм медсестры». В общем, в таком духе продолжалось минут 10, пока я, наконец, не смог донести нужную мысль, после чего экстренно свалил подальше. Рика и Шизука уже не смогли сдержать смеха, когда Мамору покинул их личную палатку. И так уже еле-еле держались, грозя сорвать все представление. Ну, у каждого свой способ справиться со стрессом. Фух. Что-то у меня мурашки по загривку пробежали. Но оно и не мудрено, учитывая, что я только что пережил. Зато теперь мой список билетов синтеза пополнился. Оно того стоило. Недолго думая, я сразу же зашел в казино, откуда перешел во вкладку синтеза. К текущему моменту мой баланс ОВ был близок к 600. Так что, думаю, я смогу замутить что-то действительно интересное. Правда, пришлось немного призадуматься над шаблонами. Все же у меня есть только 574 ОВ, с которых я могу выбрать по 3 шаблона на каждом этапе. Однако, как выяснилось в ходе экспериментов, если я не заполню 3 слота на одном этапе, то на другом могу добавить больше. Похоже, тут больше суть в том, что суммарно я могу выбрать 9 шаблонов, а как расходовать их по синтезатору, не суть важно. Итого, конечный результат моих выборов выглядит вот так. Количество синтезируемых ОВ – 574,1. Тип способности – активный. Основные шаблоны – особый эффект – скульптор плоти. Вторичные шаблоны – уникальная черта – выделение живого организма. Способ применения – выделение организма, выделение внутренних органов, выделение растений, выделение кожного покрова, выделение скелета, выделение нервной системы. Ага, я тупо запихал все шаблоны Шизуки в синтезатор. Очень надеюсь, что созданная способность будет прям вот такой же. Даже если сохранится недостаток с тем, что я не смогу влиять с помощью способности на себя, это все еще будет имба. По сути, я смогу одним прикосновением уничтожить всех, кто под руку попадется. Не говоря уже о том, что скульптором плоти смогу лечить любые ранения. Правда, думаю, нужно будет подтянуть свои знания в медицине. Это панацея, все возможные изменения, на блюдечке сама ее сила принесла. А вот у меня вряд ли будет так же. Ну, с Богом. Потянув за воображаемый рычаг, я дал команду начала работы синтеза. Привычная феерия из всевозможных спецэффектов прошла мимо сознания. И вот, наконец, передо мной всплыла капсула со способностью. Синтезирована способность поглощения. 5 звезд. Активная. Смотреть описание. Так, судя по названию, моим ожиданиям опять показали фигу. Ну, посмотрим. Описание. Способность поглощения. Тип способности активная. Поглощение биологического создания. При использовании вы можете поглотить более слабое или находящееся при смерти существо. Поглотив существо, вы способны принять его облик. В зависимости от облика могут быть изменены характеристики. Максимальное количество обликов в хранилище ограничено. В зависимости от времени, затрачиваемого на поглощение, вы способны присвоить себе часть воспоминаний существа. 1% шанс на создание особенности. 3% шанс на постоянную ассимиляцию способности при поглощении. 5% шанс на постоянную ассимиляцию таланта при поглощении. 8% шанс на постоянную ассимиляцию навыка при поглощении. 15% шанс на постоянную ассимиляцию процента от лидирующих характеристик при поглощении. При поглощении существа вы восстанавливаете состояние своего тела. Если существо обладает энергетикой, восстанавливаете состояние энергетического тела. Процент восстановления зависит от силы существа. Этой фигней я типа могу косплеить Алекса Мерсера? Ну и жуть. Совсем не такого я ожидал. А как же шаблон выделения растений? Я и их, что ли, могу поглощать? Мда. Ну, на самом деле, все равно не так уж и плохо. Особенно мне нравится возможность увеличить свои характеристики за счет поглощения. Правда, смущает, что поглощать мне придется зомби. Так, у меня же скопилась немалая куча жетонов усиления. Я еще ни разу не пробовал апгрейдить способность. Ну-ка. Мысленные усилия, и жетон исчезает из инвентаря и зависает рядом с капсулой. После чего взрывается искрами, облепляя ими шарик со способностью. Несколько секунд переливаний света, и готово. Ну, смотрим. Так, это осталось так же. О, все проценты выросли. Теперь это не 1, 3, 5, 8 и 15, а 2, 4, 7, 10 и 17. Уже неплохо. Так, что еще? Вы способны комбинировать имеющиеся облики для воссоздания оригинального. Вы способны переваривать облики из базы данных на биомассу, которую в дальнейшем сможете использовать для временного укрепления частей выбранного фрагмента облика, либо самовосстановления. Угу. Не очень-то понятно написано. Вот ведь и правда попахивает прототипом. Но как будто бы звезд способностей для полной копипасты не хватает. Все же черный свет явно уровнем повыше будет. Но даже имеющийся усиленный вариант уже очень даже неплох. Да, это совсем не то, что я ожидал. Но перспективы очень даже неплохие. Принимаю. Внимание! Интеграция способности будет происходить на протяжении 1 часа и 6 минут. Желаете отключить сознание? Ух ты ж! Давно такой долгой интеграции не было. Но ничего не поделаешь. Все равно мы уже вернулись обратно на нашу временную базу. Сека! Окликнул я девушку, сидящую на соседнем спальнике и читающую книгу, страницы которой освещала свеча. Да, я все же вытащил из инвентаря сборник Толкиена, которому девушка вполне была не против приобщиться. Я отключусь на час. «Хочешь стать еще сильнее?» — хмыкнула девушка, отводя взгляд от книги. «Твоя способность слишком нечестная». «Ну, как есть», — неловко почесал я затылок. «К слову, да, мы с мечницей решили занять 1 палатку, которую установили прямо под крышей склада». «А что такого? Нам уже довелось ночевать вместе, да и лежали неоднократно на одной кровати. Плюс мы сейчас в отношениях. В общем, когда я предложил, она хоть и смутилась, но все же согласилась». «Хорошо», — тепло улыбнулась она. «Я защищу твой покой». «Спасибо», — аналогично улыбнулся я ей. «Давай, система, вырубай». Тело невыносимо болело. Очень странное чувство. Вроде бы и не больно, но вот какое-то неудобство чувствуется. Не с чем сравнить. Я открыл глаза, видя потолок палатки, освещаемый тусклым светом свечи. Хорошо, что чувство у охотников немного острее, чем у обычных людей. И для нас нет никакой проблемы видеть даже при таком, не самом надежном источнике света. «Закончил?» — мелодично прозвучал голос Бусудзимы. «Ага!» Я потянулся всем телом. Получил жутковатую, но весьма полезную способность. «Жутковатую?» Девушка с интересом посмотрела на меня, оторвав взгляд от книги. Судя по количеству прочитанных страниц, уже далеко забралась. «Есть такое». Я вкратце пересказал суть поглощения. На процентах внимания не заострял, но основные моменты о том, что могу становиться сильнее, поглощая всяческих существ, пояснил. «И правда, немного жутковатая», — улыбнулась мечница. «Но должна быть сильной». «Ну, нужно будет проверять, но надеюсь, что да». Перевернулся я на бок так, чтобы было удобнее разговаривать. «Завтра проверим». Сайка вложила между страниц импровизированную закладку, сделанную из толстой полоски ткани, и закрыла книгу. «А сейчас спать?» Девушка отвела взгляд. На щеках полыхнул легкий румянец. «Сильно устала». Я против воли прошелся взглядом по контурам тела мечницы. Читала она лежа на животе, оттого моим глазам предстала весьма приятная картина. Тем более, что Сайка уже успела переодеться в пижаму, состоящую из коротких шорт и рубашки с короткими рукавами. И все это из очень тонкой ткани, очерчивающей каждый изгиб. «Нет». Мечница явно заметила мой взгляд, но лишь еще сильнее покраснела и слегка изменила свое положение, подчеркивая те самые изгибы. «Может, тогда отложим сон на попозже?» Я слегка придвинулся ближе. «Может». «Утро. Люблю утро». Открыв глаза, я чуть скосил взгляд вправо, где, прижавшись ко мне, лежала обнаженная девушка. Сайка все еще спала, тихо посапывая, с едва различимой улыбкой на устах. При этом она закинула на меня ногу и оккупировала правую руку, используя ее как подушку. «Да. Я уже говорил, что люблю утро». «Ха! Будем считать, что говорил. Кстати, вы знали, что сверхчеловеческие возможности — это круто? Так вот, это круто. Знайте». «Что-то я с этим прекрасным утром как-то слишком лаконичен. В общем, я, оказывается, очень выносливый. И Сайка, к слову, тоже. А еще она гибкая. Очень». Я прикрыл глаза и надавил на сознание волей, а то ночной забег грозился плавно перерасти в утренний. Что еще могу сказать? Все было очень хорошо. Несмотря на то, что опыт у меня уже определенно имеется, но это было лучше, чем что угодно до этого. Сайка вроде как тоже была довольна. По крайней мере, те зачатки эмпатии, что я получил вместе с телом нового человека, ярко сигнализировали мне, что она почти в экстазе. От короткого воспоминания о прошедшей ночи вновь скакнуло возбуждение, которое пришлось давить все имеющиеся у меня силы и воли. Да, сложно быть подростком с кипящими гормонами. Но черт, ее гибкое тело, совершенная фигура, страсть, на которую, наверное, способны только такие слегка пристукнутые барышни, как она. Да что ж это такое? Снова пришлось призывать в помощь запасы воли. Еще чуть-чуть, и в боевой режим, блин, войду. Нет, вы не подумайте, я совсем не против продолжить то, на чем мы остановились, но Сайка спит и будет спать еще долго. Это я со всеми своими апгрейдами способен полностью восстановиться за часа 3-4 сна, но она-то нет. А будить ради потворствования собственным желаниям как минимум некрасиво, как максимум предельно свинское поведение. В общем, встану-ка я от греха подальше. Дальше шло долгое, но чертовски возбуждающее противостояние. Моя ловкость с зачатками ниндзявости против бдительности Саека. А что вы думали? Выбраться из объятий таким образом, чтобы не разбудить, совсем непростая задача. Но мне вроде как удалось. Накинув на ногое тело тонкую простынку, чтобы не давать себе еще больше соблазнов, я быстро оделся и вышел из палатки. Стояла задача замутить кофе. С эволюцией моего тела настолько яркая потребность в данном напитке пропала, но привычка-то осталась. Да и Бусудзима сей напиток очень даже уважает, а значит, надо делать. К тому времени, когда я вышел на просторы склада, наш временный лагерь только-только начал шевелиться. А улеглись с Саеком мы так часов 9-10 назад. Правда, проспали из них только часа 3, но это не столь важно. В общем, лагерь только просыпался, и ничего удивительного я в этом не видел. Мало того, что прошлой ночью вообще никто не спал, так еще и вчерашний стресс оставил глубокие следы в умах людей. Даже в моем. А как всем известно, есть 3 самых действенных народных способа борьбы со стрессом. Алкоголь, секс и сон. Сейтера пробовал утопить свой стресс в первом, мы с Саека воспользовались вторым. А вот сон всегда идет комплектом что к первому, что ко второму. Впрочем, даже при этом лагерь не остался без присмотра. 2 десятка человек спали в полном обмундировании, готовые подскочить на любую угрозу, а еще десяток стоял в карауле. Случись что, их сил бы хватило на то, чтобы задержать угрозу на несколько минут, а там бы и остальные силы подоспели. Так, ладно, кофе. Я вызвал из инвентаря шкаф, откуда вытащил бутыль воды, конфорку, газовый баллон, кастрюльку, пару кружек и, собственно, банку растворимого кофе. Пока закипала вода, из соседних палаток выходили и другие офицеры нашего лагеря. Собственно, мы все тут расположились по вполне простому принципу. Гражданские были отправлены в самую глубь склада, а бойцы ближе к окраинам, чтобы, если вдруг будет угроза, нам не пришлось прорываться к ней сквозь паникующую толпу. Хотя, какая уж там теперь толпа? 100 с небольшим человек. Приподнятое после столь приятной ночи настроение слегка упало. Вот она бы. Вышел из соседней палатки Сакурай. Делаешь кофе? Был он растрепан, небрит и без остановки зевал. Ага, хмыкнул я. Желаешь? Не помешало бы. Соседи не давали спать всю ночь. Даже несмотря на сонное состояние, мужчина задорно подмигнул, на миг скосив взгляд на нашу сайко-палатку. Какие некультурные соседи! Пришлось призвать талант лицедея вкупе с волей, чтобы не выпустить на лицо румянец. Не то чтобы Саека была слишком громкой, но в соседних палатках же спали охотники. Там по умолчанию органы чувств острее. Так, это что получается? Я посмотрел на жилье Сакурая, располагающееся по правую сторону от нас. Посмотрел на нашу палатку, перевел взгляд левее. Там ночевал старик Тацуяма. Ух! Вот он-то не постесняется, и явно нам будет что-нибудь высказывать. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2. Остров Осима. Макотто подошел к тому моменту, когда кофе уже был готов и разлит по нашим с Сакураем кружкам. Причем он пришел откуда-то со стороны выхода из склада, а не из палатки. Ха-ха, что, старик, молодежь настолько мешала, что решил поспать на свежем воздухе? Рассмеялся Хаяте. Нет, ворчливо ответил Тацуяма. Настоящий солдат способен уснуть даже под обстрелом артиллерии. Тихие стоны неумелого секса двух подростков не идут ни в какое сравнение. Залился смехом Сакурай, а я чувствовал, что даже оковы воли, вкупе с талантом лицедейства, уже не способны справиться с краснотой на лице. «Помню, был я как-то наемником на Кубе». Слегка затуманились глаза Макотта. «Вот там да! Пара местных мулаток, море алкоголя! Мы 2 дня не давали спать всей улице!» Причмокнул он губами. Я надсадно прокашлялся. Вот чего я не ожидал, так это история о стариковских похождениях. «Я проснулся 3 часа назад и ходил на обход!» Вернулся Тацуяма в реальность. «Проверял посты, как и положено офицеру!» Он бросил на нас хмурый взгляд, намекающий такой. Настала очередь Хаята кашлем скрывать неловкость. «Эти-то ладно!» — махнул он на меня рукой. «Но ты...» — пронзительный взгляд в сторону Сакурая. «Чем надрачивать на звуки из-за стены, лучше бы бабу себе нашел!» Оставив за собой последнее слово, Макотта пошел дальше, видимо, проверять часть лагеря, определенную под гражданских. Пока я из последних сил сдерживал рвущийся наружу хохот, Хаяты молча хватал ртом воздух. Он-то, в отличие от меня, талантом, позволяющим контролировать лицо, не обладал, потому был сейчас красный, словно перезрелый помидор. «Ну, старик», — тихо прошептал он. «Ты-то сам женщину когда последний раз видел? У тебя-то по утрам кроме солнца и не встает ничего!» — выкрикнул он вслед. Уже успевшая отдалиться спина Макотта замерла. «Бля, походу сейчас будет месиво!» Я быстренько намешал кофе еще и Саика, и, не дослушивая начинающуюся перепалку, поспешил к себе в палатку. Неудивительно, что от поднявшихся криков девушка уже успела проснуться. Она слегка приподнялась на локте, отчего тонкая простыня скользнула с тела, открывая мне многое. «Мамору? Тихо зевнула Саика, прикрыв рот ладошкой. «Что там случилось?» «Два придурка меряются членами». Я на секунду прислушался к спору за пределами палатки. И, похоже, буквально. Мечница недоуменно моргнула. «Как до этого дошло?» «Ну», — слегка замялся я, на силу отводя взгляд от ее тела. «Ты же знаешь, что слух охотников куда совершеннее, чем у обычных людей?» «Да», — осторожно кивнула она. «А мы были в палатке, и соседние палатки стоят довольно близко. Ну...» — Сайка вновь моргнула. Задумчиво опустила взгляд вниз. Зрачки пораженно расширились. «А-а-а!» — чуть вжала она голову в плечи. «Они все слышали?» «Стыдно-то как!» — закрыла руками свекольно-красное лицо девушка, сдавив локтями внушительную грудь с двух сторон. «Ты бы оделась!» — прикрыл я глаза, сглатывая слюну. «А то, боюсь, их будет ждать еще один раунд!» Сайка замерла. Пальцы, закрывающие лицо, чуть разошлись, показывая озорно блеснувшие глаза. «Не говорите мне...» «Ну, раз они уже раз слышали, то от второго раза хуже не будет». С этими словами она встала на четвереньки и с грацией кошки переместилась ближе ко мне. Я сухо сглотнул, чувствуя, как в груди разгорается настоящий пожар. Сильные и несколько грубые от бесконечных битв пальцы подцепили резинку на моих штанах и стащили их вниз. «Похоже, кофе придется пить холодным. А я и не против». «Ни стыда, ни совести», — бурчал Сакурай, когда я вновь вышел из палатки спустя полчаса. «Современная молодежь совсем распоясалась». Никак не мог угомониться он. «Тебе всего 29», — припечатал я, ухмыляясь во все 32 идеально здоровых зуба. «Нашел бы себе женщину, что ли, чтобы не так завидно было». Хаята скривился. Саика осталась в палатке, приводя себя в порядок, а я ждал ее тут. Почему-то у меня была уверенность, что уж теперь-то меня вообще ничем не смутишь. Видимо, потому что в последний раз мы пошли на подобную шалость сознательно. Сакурай продолжал что-то бормотать под нос, походя на старого деда, но я совсем не вслушивался, купаясь в лучах хорошего настроения. Правда, радостное свечение несколько омрачал тот факт, что с нашими ночными развлечениями мы с мечницей совсем выпали из графика запланированных дел на сегодня. Время уже близилось к полудню, а мы все спальные мешки проминали. Но ничего, наверстаем, обязательно наверстаем. Саека вышла к нам спустя 10 минут, будучи полностью облаченной и готовой к бою. На ней были надеты хорошо тянущиеся тонкие лосины, поверх которых она нацепила короткие черные шорты. Сверху была надета серая футболка, под которой едва проглядывался спортивный топ. Волосы были собраны в уже привычный высокий хвост. Несмотря на весьма простой вид, мой взгляд прям-таки прилипал к ней. Может, меня прет, или она и правда стала еще красивее, чем вчера? Бросив взгляд на Сакурая, понял, что, походу, мне не кажется. Он тоже уставился на нее пустым взглядом. «Слюни подбери!» — хмыкнул я, щелкнув у него перед носом пальцами. Звук вышел удивительно громким. «Мое!» От щелчка Хаята вздрогнул, после чего поспешил отвести взгляд, вновь что-то забурчав. «Я готова!» Улыбка Саека от произошедшей только что сцены стала насмешливой. «Пойдем?» «Пойдем!» — хмыкнул я. «Вообще, забавный момент. Мы несколько часов обжимались голышом, да и все утро передо мной без ничего крутилось, выбирая самые выгодные ракурсы. А когда встал вопрос о том, чтобы одеться и привести себя в порядок, так меня тут же выгнали прочь. Женщины!» Мы двинулись в сторону шатра главнокомандующего. На самом деле это были две палатки, соединенные высоким рукавом. В одной палатке Саитера ночевал, а вторая была предназначена для совещаний. Вот только... «Прошу прощения!» Слегка сжавшись под нашими с Саека взглядами, извинился неизвестный мне паренек. Я видел его пару раз в лагере, но он даже не охотник. Что он тут забыл? «Такаги сама ушел». «Куда?» — приподнял я бровь. «На разведку». «Понятно», — нахмурился я. Судя по всему, этот пацан был выбран кем-то вроде секретаря Саитера. Но это-то ладно. Но чтобы сам старик взял и свалил с утра пораньше на разведку? В необустроенном до конца лагере? «Кто сейчас ответственный за лагерь?» Не убирая хмурости с лица, посмотрел я на парня. Хотя как парня? Он явно старше 20, но как-то вот создает такое впечатление, будто немного младше меня. Вздрогнул под моим взглядом он. «Заместителем назначен Тецуяма сама». «Понял. Саека, пошли». Я развернулся и стремительным шагом двинулся обратно к нашим палаткам. Тецуяма Макото — вполне неплохой вариант для временного лидера. По духу они с Саитера несколько схожи, но при этом Макото явно опытнее. Но именно с лидерством у него похуже. Скажем так, он идеален на роль командира отряда в горячей точке. Но в роли этакого наместника в мирной зоне уже не столько хорош. Интересно, как он согласился вообще? «Сакурай!» Обратился я к мужчине, что уже было собирался уйти. «Ты знаешь, где Тецуяма?» «А?» — моргнул тот. «Поищи снаружи. Он говорил, что будет организовывать линию обороны». Коротко кивнув, мы с мечницей двинулись в указанном направлении. Макото и правда нашелся среди бойцов, возводящих простенькие укрепления в поте лица. Да, старик их явно не жалеет. Строгий к себе и строгий к остальным. «Тецуяма!» Подошел я к стоящему под горячими лучами солнца мужчине, контролирующему работу подчиненных. «Снова ты, сопляк?» Лениво повернул он голову ко мне. «Где Саитера?» «А мне почем знать?» Пожал он плечами. «Прихватил пару человек и двинулся вглубь острова». «Пару человек — это кого?» «Минами и Хошина». «Ладно. Как минимум, Такаги не окончательно шариками за ролики заехал. Взял двух достаточно разрушительных специалистов, способных обеспечить отход в случае сложностей». «У тебя же это, мысли-связь есть!» — сплюнул Макото. «Свяжись с Саитера сам!» «Бля, точно! Совсем мозги отшибло! Я же еще со вчера как блок поставил, так его и не снимал!» Сняв все установленные ранее ограничения, я сразу же связался с Такаги-старшим. «Старик, ты куда умотал с утра пораньше?» «Вот она бы!» «Он самый!» — продолжил я, так и не дождавшись ответа. «Бросать лагерь в разгаре его развертки не в твоем духе!» «Прости, мне нужно немного остудить голову!» «Понятно. Раз алкоголь не сработал, он решил забыться другим способом — резнёй!» «Скажи, где вы? Мы с Саика придем и прикроем!» «Лучше последите за лагерем! Я не могу доверить его никому, кроме тебя!» «Упрямый дурак! Ладно, меняем стратегию. Минами, вы где сейчас?» Сейтера предупредил, что ты можешь с нами связаться, и попросил ничего тебе не говорить. И ты серьезно готова его послушать? Он же тебе никто. А ты мне прям много кто. Ага. Как раз пока меня нету, можешь пообщаться с Шизу, без риска оказаться быть нашпигованным пулями. Она уже подготовила костюм медсестры. Я тут же сбросил сеанс мысли связи. Понятно. С той стороны я поддержки не получу. Можно было бы еще связаться с Сорой, но тот предан Саитера до самых костей, так что вряд ли он мне что-то скажет. Может попробовать воспользоваться тем зеркалом-палантиром? Но остров не такой уж и маленький. Вероятность найти кого-то таким образом не слишком-то велика. Хотя можно провести разведку с его помощью и понять, что происходит в городе. Да. Как и всегда, умные мысли достигают меня с большим опозданием. Сайка, давай отойдем. Хочу кое-что сделать. Кое-что развратное? Хитро улыбнулась она. Я молча перевел на нее взгляд. В глазах мечницы плясали чертята. Шутит? Даже не могу сейчас с уверенностью сказать, рад я этому или нет. Не совсем, хмыкнул я. Воспользоваться одной интересной штукой. Ну, пойдем, хмыкнула уже она. Мы отошли чуть подальше от лагеря и скрылись за одним из опустошенных уже ларьков. Видимо, тут раньше питались работники дока. Я вытащил из инвентаря зеркало дальнего взгляда. Потертая серебряная оправа, поверхность чуть матовая, но мое отражение довольно четкое. По краям гравировка, то ли какие-то беспорядочные узелки, складывающиеся в причудливый орнамент, то ли неизвестные руны. И что делать? На пробу влил внутрь капельку энергии. Тут же я ощутил с зеркалом очень хрупкую и тонкую связь, чем-то напоминающую ту, что я ощущал с убийцей драконов, но намного слабее. Отражающееся изображение тут же размылось, и спустя долю секунды стало показывать нас Саека с высоты птичьего полета. Мысленные усилия, и камера перемещается. Понятно. Интересный артефакт, сверкнула глазами мечница. Ограничение 2 минуты, коротко ответил я, после чего разрушится. Повинуясь моей мысли, камера полетела вдаль на сумасшедшей скорости. Спустя несколько секунд она уже зависла над единственным на весь остров городом и... «Это что еще такое?» — недоуменно моргнул я. Камера опустилась ниже, показывая мне не самый приятный вид. Весь город, каждое здание и улочка были оплетены массивными лианами, толщиной со взрослого человека. На каждой такой лиане росло множество незнакомых мне цветов, тянущихся к солнцу. При этом внутри вполне себе ходили зомби, но другие. Я что, в The Last of Us попал? Набухшие трупы, из тел которых, раздвигая мясо и кожу, растут уродливые грибы. Бля, давайте не надо гордицепса. Ну, пожалуйста. Новый вид твари, нахмурилась стоящая рядом Саека, что тоже с интересом глядела в зеркало. Надеюсь, что все и правда так просто. Я выдохнул. Если тут сохранилась старая механика с заражением только от укуса, бог с ним. Грибы и грибы. Но если в дело вступают распыляемые из трупов зомби инфицированные споры... Я повел камеру дальше. За город, в крохотные деревеньки на 10 домов каждая. Таких было немного, и, как правило, они были привязаны к какому-то объекту, как та же водоочистительная башня или местная ГЭС. В общем, все в этом духе. Тут же ситуация была другая. Зомби были куда более привычные. Ровно такие же, каких мы встретили на причале. Только там были и мутанты. Слабые, правда. Но объединяло их всех одно. Вокруг растительного города было мертвое кольцо, куда нормальные зомби предпочитали не заходить. Я выключил зеркало, а то его ресурс слишком уж мал. «Саитера, если вы двигаетесь в сторону города, разворачивайтесь!» «Ты что-то узнал?» «Да. Если мои худшие ожидания оправдаются, то там нас не ждет ничего, кроме смерти». «Ты же говоришь это только для того, чтобы вернуть меня назад?» «Блядь, старик, я, конечно, все понимаю, но разве такие шутки в моем стиле?» «Вали обратно, иначе я клянусь, я приложу все свои немалые возможности к твоему поиску и верну силой». «Понял. Мы разворачиваемся». «Ага, супер». Я облегченно выдохнул. В каком бы состоянии ни был старик, но откровенно врать он не станет. После короткой минуты задумчивости я связался еще и с Юмика, которая отправилась в невидимости на разведку еще вчера. Оказалось, что она уже давно дошла до города, Но увидев его состояние в бинокль с холма, решила не рисковать и не заходить. И слава богу. «Что случилось?» — спросила у меня Саека, когда я завершил сеанс мыслесвязи. «Похоже, спасения нам на этом острове не видать», — хмуро протянул я. «Ты сама видела город и тамошних тварей. У меня есть мнение, что зачистить то место можно разве что напалмом и ковровыми бомбардировками». «Ты опасаешься иного способа заражения, верно?» «Проницательно». «Я вообще-то видела то же, что и ты», — хмыкнула мечница. «Я знаю про бесполое размножение грибов». «Ты ж моя умница!» — шутливо погладил я девушку по макушке. Та столь же шутливо отбила мою руку в сторону, защищая прическу. Но если быть серьезным, то я подумал ровно про то же. Пока остается даже крохотная вероятность на то, что стоит нам зайти в город, как мы тут же заразимся, лучше туда не заходить. «И что тогда? Поплывем на другой остров?» «Это не мне решать», — покачал я головой. «Как вернется этот старый дурак, соберем совещание. На зеркале осталась еще минута. Этого хватит, чтобы показать то, чего именно мы опасаемся. Плюс у нас в свидетелях есть Юмика, которая все видела своими глазами». На то, чтобы всех дождаться, ушло несколько часов. Сейтер-то вернулся довольно быстро, а вот невидимка успела забраться поглубже. Потому и на обратный путь нужно было больше времени. К слову о Саитера. Я пытался показать ему свое отношение к его выходке, но мой укоряющий взгляд он встретил прямо, даже не пытаясь прятать глаза. Ну, либо ему стало окончательно насрать на мое мнение, либо его поход вглубь острова был куда более взвешенным решением, чем могло показаться со стороны. «Ну, долго нам еще ждать?» Взвалила ноги на походный стол Минами. «Сакадзуки уже близко к лагерю», — спокойно ответил Мулат Кия. «Минут через 5-10 будет здесь». «Тогда, может, пока что расскажешь, что именно узнал ты?» — хмуро спросил Саитера. «Чтобы потом снова повторять, я покачал головой. Не вижу смысла. Да и я планировал не только рассказать, но и показать, а там есть свои условности. Так что пока подождите». Да уж, старик и правда изменился. Стал импульсивнее и куда менее терпеливым. Неужели его натура в какой-то степени ограничивала Юрика? Возможно. А может, просто крышу именно таким образом сорвало, что тоже неудивительно. Остается надеяться только на то, что эти небольшие изменения не поменяют общей картины. Иначе, боюсь, рано или поздно Саитера подвинут с поста лидера, что мне не очень-то хочется. Пока Такаги-старший стоит у руля, я знаю, чего ожидать. А еще знаю, что в таком случае в лагере есть кому меня тормозить. Да, у старика не то чтобы много сил для этого, но если он попросит меня сбавить обороты, я их сбавлю. А если это сделает кто-то другой, то уже не факт. А мне нужен тормоз. Я и так в последнее время превратился в засранца. Короче говоря, в данный момент именно главенство Саитера является главным плюсом принадлежности к лагерю. Нужно потом будет с ним пообщаться с глазу на глаз в спокойной обстановке. А пока... «Прошу прощения, что так долго», — зашла в палатку Юмика. «Ничего страшного», — спокойно ответил ей Такаги-старший. «Вот она бы настаивал на том, чтобы тебя дождаться. Присаживайся и докладывай». Молча кивнув, невидимка устроилась на свободном месте, оглядела всех присутствующих, после чего приступила к рассказу. Дорога в город была достаточно хорошей. Свежий асфальт, знаки, разметка — все в этом духе. Но женщина не рискнула шагать прямо по ней, предпочтя двигаться вдоль по лесу. Пару раз она натыкалась на отнорки с главной дороги. Какие-то были хорошими, какие-то побитыми. А где-то просто была колея, ведущая сквозь грязь, присыпанную гравием. Сворачивать с основного пути она не стала. Лишь брала увиденное на заметку. Однако где-то на полпути дорога проходила в упор с одной из тех самых деревень, что на десяток домов. Это было обустроено вокруг заброшенной ныне заправки, и зомби там обитали в избытке. Потому Юмика туда соваться не стала. Когда же добралась до города, тут ее рассказ полностью совпал с тем, что я видел в зеркале. «Огромные лианы пробиваются прямо из асфальта. Разворочены все дренажные каналы и люки канализации. Думаю, корень всех этих неизвестных растений располагается где-то под городом. Видел я и зомби, но... других». «И тут в дело вступаю я», — поднял я руку. «Прошу прощения, перебил, но, думаю, лучше будет показать, чем пытаться объяснить». «Хорошо», — кивнула невидимка. «Прошу вас всех подойти ко мне. Боюсь, так как мы сидим сейчас, вы ничего не разберете. Я достал из инвентаря зеркало. Это что? С любопытством спросил Сакурай, вставая за моим плечом. Волшебная штука наподобие тех зелий, которыми я залечивал ваши раны. О как! И откуда ты это все берешь? Покачал он головой. Сейчас это не важно. Смотрите. Когда все собрались вокруг, и я убедился в том, что людям все хорошо видно, я подал в зеркало каплю энергии. В этот раз камера оказалась в том же месте, где я ее оставил. В одном из поселений вокруг города. Не дожидаясь вопросов о происходящем, я тут же мотнул изображение в сторону островной столицы. Как только все разглядели творящееся на улицах города, называемого Амами, заинтересованный диковинным зеркалом гул полностью смолк. «У них из головы растут грибы?» — вздернула брови Рика. Я не стал отвечать. Подержал картинку еще пару секунд, чтобы все точно рассмотрели. После чего деактивировал зеркало. Там осталось чуть больше 30 секунд. «Прошу прощения, не могу долго использовать эту штуку. Еще 30 секунд, и оно сломается». Пояснил я свои действия. «Будем иметь в виду», — задумчиво произнес Саитера, возвращаясь на свое место. «Значит, твое основное опасение — местные зомби?» «Да», — кивнул я. «За время короткого исследования я насчитал два вида. У одних грибы растут только из головы, и таковых большинство, а у других растут по всему телу, которое аномально раздуто». «В чем конкретно заключается твое беспокойство?» «В знании того, что некоторые грибы размножаются бесполым способом, а именно споры». «Думаешь?» — откинулся на месте Такаги-старший. «В этом городе зомби-вирус витает буквально в воздухе?» «В воздухе не факт», — покачал я головой. «Споры на открытом пространстве должен раздувать морской ветер, а вот в помещениях и в той же канализации... Скажем так, без костюма полной химзащиты я б туда идти не рисковал. Более того, моя теория о ветре — лишь теория. Возможно, стоит только войти в город, как ты будешь заражен. И именно тогда, когда мы прибыли на остров, мне выпала способность поглощения, которая, по идее, должна полностью защитить меня от влияния спор. И против зомби-вируса тоже, кстати. Совпадение? Возможно. Или же система подкручивает мне вероятности?» «И что ты предлагаешь?» — скрестил на груди руки Тацуяма. «Ввалить на другой остров», — честно ответил я. «Нет», — покачал головой Саитера. «Почему?» «Топливо», — нахмурился он. «Мы смогли найти его не слишком много. Только на дорогу до Осимы и обратно. Здесь, на острове, мы нашли еще немного. Но именно что немного. Если начать беспорядочно плавать между островами, есть не иллюзорная угроза застрять». «Согласен», — кивнул один из гражданских специалистов. «Мы тщательно изучили все ближайшие острова, отвечающие должным качествам для комфортного проживания. Все, что находится достаточно близко, непригодно для длительного проживания в условиях ограниченной логистики». Повисла задумчивая тишина. «Ну и как быть? Очень интересный вопрос». «Мамору!» — раздался твердый голос Саитера. «Ты можешь с этим что-нибудь сделать?» «Ну, старик, на мое лицо вылезла ухмылка. Гарантировать не могу, но некоторые мысли имеются». Глава 30. Освоение территории. Итак, прежде чем лезть в город, нами было принято решение зачистить места обитания более привычных нам тварей. Похоже, что из-за иного сценария заражения на этом острове так и не образовались ульи, отчего сила стандартных зомби значительно отставала от того, к чему мы привыкли. С подобным противником, даже не имея огнестрельного оружия, мы вполне могли справляться без каких-либо проблем. Начать это дело решили утром следующего дня, а остаток этого потратили на дополнительное укрепление нашего лагеря. Ночь пролетела незаметно. Мы с Саека даже немного поумерили свои аппетиты, чтобы не проспать все на свете. Итак, утро. Площадь острова, по данным спецов Такаги, немногим больше 700 квадратных километров. Площадь зараженного города же 300 квадратных километров. Плюс буферное пространство вокруг города, в которое тоже желательно не заходить. В итоге получается, что зачистить бойцами нужно что-то в районе 350 километров. На это было выделено 6 десятков человек, в которые вошли и мы с Саекой и Коттой. И Камура. «Мамуро», — подошел он ко мне. Под красными глазами парня налились темные синяки, особенно хорошо заметные на фоне побледневшей кожи. «Такаши, ты как?» «Не очень», — криво улыбнулся он. «Но мне нужно приходить в себя». Он крепко сжал рукоять биты, которая прошла с ним весь путь от начала апокалипсиса и до сих пор. «Я хотел тебя кое о чем попросить». «О чем?» — с готовностью спросил я. «Вот». Достал он из кармана светящийся кристалл и протянул его мне. «Предмет — камень эволюции. Редкий. Материал для ремесла. Свойства накопления и высвобождения энергии. Может быть вплавлен пользователем системы в личное оружие для его усиления. Может быть переплавлен пользователем системы в очки эволюции. Свойства системного усиления. Присвоение оружию внутреннего резерва маны. Улучшение случайной активной способности или добавление новой. Стоимость очков воплощения при переплавке — 120 ОВ». «Знакомая штука. Ты все-таки добыл его?» — кивнул я. «И хочешь...» «Да!» — предвосхитил он мой вопрос. «Возможно, это эгоистично, но... я хотел попросить тебя использовать его, чтобы сделать мое оружие сильнее». «Ну, не то чтобы это было эгоистично. Все же он сам убил ту тварь и имеет полное право на добычу, полученную с нее. Никаких проблем. Я принял материал из его руки. Дай мне свою биту». «Спасибо», — кивнул он, протягивая оружие. «Предмет — бита Камура. 3 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Абсолютное сопротивление огню и жару. Повышенная прочность. Урон по сущностям, имеющим водный элемент, повышен в 2 раза. Закалено в адском огне. Враги впадают в панику при виде адского оружия. Активная способность – аккумулятор огня. Напитайте оружие огромными запасами энергии, чтобы высвободить ее во время боя единым зарядом. Максимальное время удержания энергии зависит от количества влитой энергии. Минимальное значение – час. Максимальное – бесконечно». «О как!» – хмыкнул я. «Такаши, а ты знал, что твое оружие перешло на новую стадию эволюции?» «Да?» — моргнул он. «Ну, я чувствовал, что что-то изменилось. Сложно объяснить. Как будто бы мои атаки иногда наносили больше урона, чем должны были, а огонь был жарче». «Ну, во-первых, теперь враги будут впадать в панику при виде этой биты. А что касается твоих ощущений, то тут, думаю, дело в активной способности твоего оружия», — улыбнулся я. «Теперь твоя бита способна накапливать огненную силу, а потом разом выпускать». «Это... я обязательно попробую. Кстати, я ведь смог немного продвинуться в создании огненного доспеха, о котором ты говорил». «Да?» — удивленно моргнул я. «К сожалению, у меня пока не выходит удерживать его долго. Да и редко когда получается прикрыть все тело, но, думаю, в скором времени я освою его до конца». «Впечатляет», — улыбнулся я. «С этим ты станешь намного сильнее». «Вряд ли этого будет достаточно», — разом помрачнел парень. «Так, похоже, у него такой же синдром, как у Саитера». «Ладно», — подчеркнуто легкомысленно продолжил я. «Давай сделаем твое оружие еще круче». «Давай». «Внимание! Вы собираетесь применить материал эволюции к бите Камура. Время интеграции — 4 часа 2 минуты. Подтверждаете?» «Подтверждаю». Системное окно исчезло, а камень, который я приложил к бите, втянулся внутрь. Тут же по деревянной поверхности распространился ярко-красный рисунок, напоминающий пульсирующие вены. Улучшение оружия займет около 4 часов. Чем больше врагов ты убьешь за это время, тем лучше будет конечный эффект эволюции. «Понял». Глубоко в глазах парня зажегся яростный огонь, с которым он в последнее время неслабо сроднился. «Спасибо тебе, Мамору». «Не за что». Похлопал я друга по плечу. 6 десятков бойцов сформировали 12 групп по 5 человек и двинулись на зачистку острова широким гребнем. Мы с Саико пошли вместе, вдвоем. Так-то, учитывая нашу силу, в идеале нам нужно было разделиться и идти по одному, чтобы охватить больший участок. Но я вполне допускал вероятность появления какой-нибудь особенно сильной твари. Потери среди бойцов я переживу, а вот если по какой-то нелепой случайности погибнет Саико... В общем, мы решили пойти вместе. Котта присоединился к Такаши. Я даже стал свидетелем их короткого разговора, где Камура попросил оставить ему побольше тварей, чтобы закалить эволюционирующее оружие. Хирана был не против и пообещал убивать лишь не самые удобные цели, либо те, которые будут представлять угрозу. В общем, только прикрытие. По предварительным прогнозам аналитиков, вне города должно находиться от 5 до 7 тысяч зомби. Тем не менее, уже к вечеру зачистка была закончена. На все про все ушло 12 часов, и было потеряно 4. 2 из них по собственной тупости. Как сказал очевидец, они слишком расслабились, убивая слабых зомби. Где самыми жесткими мутантами были снорки да когтистые. И, войдя в один из домов, столкнулись с засевшей там сиреной. Крик этой твари в замкнутом пространстве знатно взболтал парням мозги, после чего их, потерявших сознание, попросту сожрали. А ведь речь идет о пусть и не самых сильных, но все же охотниках. До сих пор нам удавалось избегать угрозы превращения сверхлюдей в зомби, но именно в той ситуации не вышло. Слишком поздно спохватились остальные члены пятерки. В итоге восставшие в виде зомби-охотники просто порвали наших на части. Один смог убежать за счет своей способности. Она у него чем-то напоминала мой неудержимый рывок, с тем лишь отличием, что не создавала вокруг тела барьер, а скорость была на порядок меньше. Тем не менее, этого хватило, чтобы свалить и попросить помощи у соседней группы. В итоге уже весьма мощных 4 твари пришлось валить чуть ли не всем светом. 3 группы бойцов смогли собраться воедино, и чудом избежав потерь, все же окончательно умертвить бывших товарищей. К сожалению, я на тот момент был на другом конце острова и не мог в этом поучаствовать. Более того, о самом инциденте узнал лишь после того, как зачистка закончилась. Мне весьма любопытно было посмотреть, что из себя представляют зомбированные охотники. Хм, как-то слишком безразлично звучит. Я задумчиво почесал подбородок. «Что-то случилось?» — обратила Саека внимание на мое состояние. «Ну, это новость о 4 погибших бойцах», — я повернулся к девушке. «Вот вроде бы и чувствуется некоторая грусть по этому поводу, но... Скорее в духе «наша боевая мощь упала». А первой мыслью вообще было «жаль, меня там не было». Интересно посмотреть на зомби-охотников. «Тебя нагрузила подобная нелепость?» — хмыкнула мечница. «Они зазнались, потому и ошиблись. В их смерти виноваты лишь они сами. Глупая смерть — последствия слабости, а слабые в нашем мире долго не живут». «Я знаю это», — слегка повел я плечами. «Меня напрягает именно моя реакция». «И что дальше?» — склонила голову к плечу Бусудзима и зашла ко мне за спину. «Ты можешь как-то на это повлиять?» «Нет», — хмыкнул я. «А хочешь?» — шепнула на ухо. «Не уверен». «Ну вот и твой ответ», — прильнула она ко мне со спины. «И верно. Да, раньше я таким не был, но раньше я и не мог швырнуть легковушку на несколько метров одной рукой. Не убивал тысячи оживших мертвецов, да и самих оживших мертвецов не было. Нет ничего удивительного, что подобные обстоятельства меня изменили». «Спасибо», — улыбнулся я, разворачиваясь к мечнице. «Абсолютно не за что», — мурлыкнула она, касаясь моих губ своими. Следом последовал поцелуй, жадный и страстный. Порой мне казалось, что Саека в принципе не умеет целоваться как-то по-другому, отчего в каждый поцелуй вкладывает всю свою страстную натуру. Ее поцелуи мгновенно выбивали из головы любые посторонние мысли, оставляя лишь животное желание вкупе с возбуждением. Нет, безусловно, с моими параметрами, будь у меня такая необходимость, я бы мог полностью подавить эти эмоции, но сейчас у меня нет такой необходимости. Мои руки сами собой оказались за спиной девушки, прижимая ее тело ближе. Дыхание потяжелело, стало горячим. «Вы еще потрахайтесь тут!» — сплюнул проходящий рядом Тацуяма. От напоминания о том, что мы не у себя в палатке, и вообще на нас смотрят люди, Саека слегка вздрогнула и тут же отстранилась. Ее и без того раскрасневшееся лицо моментально начало походить цветом на помидор. «Да». Кто бы что ни думал, но, несмотря на игривый характер, публичное проявление чувств для этой девушки — очень смущающее мероприятие. Она может и забыться в моменте, но если кто-то сделает хотя бы косвенное замечание, тут же провалится под землю от смущения. Глубоко вздохнув, я постарался прогнать из своего тела кипящее возбуждение, радуясь, что ткань на штанах плотная, и некоторые моменты со стороны заметить не так легко. Тем не менее, даже несмотря на смущение, Саека мазнула взглядом у меня ниже пояса, и в ее глазах блеснули искры. Да, очень уж она распробовала это дело. Ну а я последний, кто будет на это жаловаться. Такаши очень хотел подойти к Мамору, чтобы тот посмотрел, в чем именно стало сильнее его бита, но не срослось. Видя самозабвенно целующуюся парочку, в его голове тут же встала сцена последней ночи, где он и Рэй искали утешение в объятиях друг друга и, покраснев как свекла, поспешил уйти подальше. В принципе, не так уж и сильно это дело и горит. Да, горит.